Часть шестая. Веселый ветеран. Был солнечный воскресный день. Летнее солнце ласковым светом заливало Нью-Йорк. Повсюду звучал птичий щебет. Воздух был напоен ароматами трав и цветов. В этот день, хоть и в воскресенье, была моя смена в отделении. Несмотря на то, что рабочая смена выпала в воскресенье, большинство сотрудников были в приподнятом настроении. Может быть, потому что очень ласково светило летнее солнце, и звонко щебетали птицы на ветках, и воздух был чист и прозрачен. Лето в разгаре. Или все-таки причиной приподнятости всеобщего настроения было то, что с утра пациентов скорой было очень мало, почти треть палат пустовала, и хотя все работники следовали строгому суеверию, не произносили вслух запретной фразы «сейчас в отделении спокойно» и делали вид, что не замечают этого, каждый из нас отдавал себе отчет в том, что все-таки сейчас в отделении действительно спокойно. Ну а главной причиной всеобщего подъема был тот факт, что сегодня утром приехал тягач и увез три передвижных морга, стоявших на улице возле скорой. И вот теперь это пространство возле входа в скорую свободно. И последним напоминанием об этих зловещих символах пандемии являлся лишь слегка подсыхающий асфальт, в том месте, где с трубок компрессоров, тех моргов, несколько месяцев подряд капала вода. Поскольку сейчас все было тихо и спокойно, новые пациенты с утра не поступали, медперсонал позволил себе расслабиться. Одни рассматривали какие-то веб-сайты на компьютерах, другие читали новости, третьи болтали между собой. А некоторые, прикрыв ладонью лицо, просто дремали. Я разговаривал о чем-то с гигантом Стивеном, поглядывая на часы. Когда работы нет и делать нечего, время тянется долго. В зоне для дебилов находился лишь один пациент, мужчина средних лет. В желтом халате он лежал на кровати, мирно подремывая. «Этот парень — ветеран войны», — сообщил мне Стивен. «Вчера ночью он устроил шоу в доме для ветеранов, где живет, полез в драку с соседями и угрожал взорвать все здание. Психиатр его уже осмотрел и решил отправить его в гнездо кукушки». Ждем, когда для него там приготовят кровать. Понятно. Мы оба посмотрели на мужчину и, не заметив в нем ничего особенного, перевели разговор на другую тему. Поболтав со Стивеном, я отправился в свой офис. «Бен, ты у себя?» — окликнул меня доктор Харрис из своего кабинета. Он тоже работал в этот день. «Да, док, я здесь. Зайди ко мне». Через пару минут я стоял на пороге его кабинета. «Как дела у твоей подружки?» «В отделе кадров все еще работают над ее документами. На какой-то бумажке нужно поставить еще одну подпись, и тогда Эми будет нанята. Говорят, это займет не более 2 недель». Я молчал. «Бен, ты слышишь, что я сейчас тебе говорю? Или ты оглох?» «По правде сказать, я не знаю, где Эми сейчас, и вернется ли она вообще», — признался я, вздохнув. «Вот оно что. Жаль, она мне понравилась, хорошая девушка. Было видно, что и босс сожалеет о таком повороте событий. Кстати говоря, не связаны ли твои недавние синяки на лице каким-то образом с ее исчезновением?» «Каким-то образом связаны. Я случайно встретился с ее бывшим бойфрендом, и у нас произошел мужской разговор за бутылкой виски». «Что ж, парень, не отчаивайся. Дело молодое. Может, она еще вернется?» Он не знал, что еще сказать мне в утешении. Но было видно, что он пригласил меня по какому-то другому поводу. «Бен, я, конечно, понимаю, что у тебя сейчас шекспировская трагедия, и тебе ни до кого нет дела, но мне очень нужна твоя помощь, и без тебя мне никак не обойтись. Поможешь?» «Конечно». «Тогда слушай внимательно. В офисе для совещаний в дальнем углу стоит большой холодильник. Там лежат 20 упаковок хот-догов, которые я купил, и большая кастрюля с квашеной капустой. В шкафчиках найдешь салфетки и одноразовую посуду. Попроси кого-нибудь из студентов, чтобы тебе помогли. Возьмите тележку для лекарств, все загрузите на нее и везите на улицу, а я вас там встречу». Вскоре мы стояли на небольшой зеленой лужайке возле скорой. Доктор Харрис вытащил из багажника своей машины плитку-гриль и подключил к ней газовый баллон. Вместе с двумя резидентами мы расставили раскладные столы и стали на гриле запекать сосиски. Резиденты обсуждали между собой дело какого-то больного, спорили насчет гемоглобина и магния в крови, при этом переворачивая сосиски на гриле. Вскоре над стройными рядами готовых хот-догов, лежавших на фольге, вился ароматный дымок, пахло квашеной капустой. Доктор Харрис раскладывал салат в серые пластиковые ванночки, в которых медсестры носят пластыри, лекарства и шприцы для уколов. И вот из здания к нашему фуршету потянулись первые клиенты. Из раздвижных дверей выходили медсестры, врачи и полицейские. Я предлагал им на выбор. Курица, говядина, свинина. Вкуснятина. Бен, дай мне еще. Изредка свернув с главной магистрали, мимо нас проезжали по дороге машины скорой, привозившие новых пациентов. «Эй, парни, хотите хот-дог?» Обращался я к парамедикам в машинах, размахивая поднятыми пустыми тарелками. «Да!» — останавливались они. Я передавал бумажную тарелку с хот-догами кому-то из коллег, а тот подносил блюдо к машине. За этим веселым занятием раздачи хот-догов я даже не заметил, как рядом произошли странные перемещения. Полицейский, оставив свой хот-дог, куда-то побежал. Следом за ним помчалась и старшая медсестра, и доктор Харрис. «Сбежал! Сбежал!» — раздавались крики, и многие из медперсонала понеслись в направлении узкой дороги сразу за территорией госпиталя. Я тоже покинул свой фуршет и помчался туда, где возле дороги собралась группа людей. «Я ветеран, да! Я ветеран афганской войны, мать вашу!» Невысокий кряжистый мужчина средних лет в желтом госпитальном халате и в носках без обуви стоял, окруженный медперсоналом. «Прочь с дороги!» — требовал он. «Я вижу, что ты ветеран, но ты должен успокоиться. Ты меня хорошо слышишь?» Доктор Харрис стоял напротив этого разбушевавшегося мужчины, обращаясь к нему спокойным, но твердым голосом. «Слушай меня внимательно. Ты должен сейчас же вернуться обратно в отделение. Все понятно?» «Ты гребаный идиот! Отвали!» Шагнув вперед, мужчина занес кулак, чтобы ударить доктора Харриса в лицо. Но сделать этого не успел, так как стоявший рядом полицейский схватил его за руку и после недолгой борьбы повалил на асфальт. Мужчина стал вырываться. Тогда и я решил помочь. Опустившись на землю, налег всем телом мужчине на ноги, чтобы он не смог подняться. «Кровать! Везите сюда кровать!» — распорядился доктор Харрис и, не дожидаясь, сам побежал к зданию госпиталя за каталкой. Подошли еще несколько полицейских. «Кто он? Что с ним случилось? Как ему удалось выбежать?» Наперебой расспрашивали друг друга сотрудники. Одна из медсестер рассказала детали несостоявшегося побега. Он лежал в зоне для дебилов, ждал свободной кровати в гнезде кукушки. Вел себя тихомирно, ничего подозрительного. Потом поднялся и пошел якобы в туалет. А на самом деле незаметно проник в тыльную часть отделения, где стеклянная дверь пожарного выхода, которая всегда закрыта. Разбил огнетушителем стекло в этой двери и выбежал. Но включилась сирена, и он не успел далеко удрать. Собравшиеся комментировали происшествие. «Ничего удивительного. Он же ветеран войны. Ему, наверное, почудилось, что он попал в плен к исламистам. У них у всех из-за войны мозги перевернуты». Тем временем к месту боевых действий подвезли передвижную кровать. «Мы сейчас положим тебя и отвезем обратно в отделение», — сказал доктор Харрис, став на одно колено перед лежавшим на земле пациентом в желтом халате, которого мы по-прежнему крепко держали за руки и ноги. Доктор Харрис сжимал в руках черные кожаные ремни. «Слушай меня, мой друг. Если ты обещаешь вести себя нормально, мы тебя не будем привязывать ремнями к бортикам. Выбирай, да или нет?» «Да», — глухо ответил мужчина. «Окей. Но смотри мне, без шуток». Доктор Харрис подал знак рукой, и мы подняли пациента с земли. Тот нехотя лег на кровать. Полицейские поставили металлические бортики. «Готово? Повезли». И мы покатили кровать в отделение. «Когда я выберусь из вашего гребаного госпиталя, я раздобуду М-16, вернусь сюда и устрою вам всем настоящий рок-н-ролл!» Мужчина бросал на нас злобные взгляды. «Или узнаю, где вы живете. Приду и замочу каждого». «Мэн, ты можешь заткнуться?» — сказал ему доктор Харрис командирским голосом. К удивлению, мужчина послушался команды и умолк. Толкая кровать, доктор Харрис посмотрел на меня и промолвил. «А я грешным делом подумал, что хоть сегодня до конца смены будет спокойно. Черт-то с два!» Мы проходили мимо фуршета. Полицейский и доктор Харрис продолжали катить кровать ко входу в отделение. А я остался, чтобы и далее обслуживать коллег и парамедиков. Я громко и задорно спрашивал у всех: курица или говядина? С кетчупом или горчицей? Ммм, вкуснятина. Дай мне еще порцию. Мы шутили, смеялись и фотографировались на память. Мы все знали о том, что это еще не конец пандемии. Эпидемиологи обещали осенью вторую волну и новый, еще более опасный штамм. Но в тот день мы не хотели об этом думать. Мы выдержали первый страшный удар. Этого для нас сейчас было достаточно. Это были самые вкусные хот-доги, которые я когда-либо ел в жизни.